Глава 8, в которой Мерса решительно меняет свою жизнь. Вебер всю ночь работает. Лилиан не может уехать. Помпилио приходит на помощь. А у Нестора все хорошо. «Честное слово, Энди, я не собирался подслушивать. Так получилось. Я не хотел шпионить за Помпилио, но когда представился шанс, не упустил его. Да, я таков. Я таков, какой есть. И ничего не могу с этим поделать. Я больше чем уверен, что ты, мой дорогой и чистоплотный Энди, прошел бы мимо при открытой двери кабинета. Ты даже не заметил бы ее. Совесть не позволила бы заметить, или та хрень, которую ты называешь воспитанием. А вот я остановился. Я знал, что Помпилио вернулся с ужина гораздо раньше, чем ожидалось, и в самом что ни на есть отвратительном настроении. Ни он, ни Валентин о том, что произошло, не рассказывали, а потому все ходили на цыпочках, не зная причин овладевшей мессером ярости. Я тоже ходил на цыпочках. Чем я хуже других? Я тоже побаивался попасть Помпилио на глаза, но мне было любопытно узнать, что произошло в поместье, и я остановился. И слышал все, ну, пусть не сначала, зато до самого последнего слова, и даже кое-что увидел. Помпилио стоял перед статуэткой доброго Маркуса. Не на коленях, но почтительно склонив голову. Не двигаясь, но активно жестикулируя. И в голосе его не было просительных или униженных ноток. Он говорил уважительно, но с чувством собственного достоинства. Но говорил он вещи, с которыми идут к Богу. И только к Богу. «Слишком много грязи, слишком много насилия и зла, добрый Маркус, слишком много дерьма!» Вот что сказал Помпилио, и я едва удержал восклицание. Я никак не ожидал услышать такие слова из уст Бомбадао, и лишь потом понял, что именно от Бомбадао такие слова и можно услышать. «Они ничему не учатся!» Не хотят учиться, они сеют хаос, превращают людей в убийц, срывают запреты, и я боюсь, что когда-нибудь перестану сопротивляться и стану таким же. Я боюсь, добрый Маркус, потому что не хочу становиться похожим на них. Он замолчал, наверное, задумался, а я боялся даже дышать. Я понимал, что если обнаружу себя, то могу серьезно пострадать. Впервые в жизни мне стало стыдно за свой поступок, однако я не смел пошевелиться, не мог уйти, а потому продолжил слушать, точнее, подслушивать. Когда я догадался, что тетушка мертва, не нашел тела, а просто догадался, увидев окруживших дом разбойников, мое сердце исчезло. И сердце, и душа, и эмоции, исчезло все. Ты ведь знаешь, добрый Маркус. Я не считаю ненависть эмоцией, это грязь. И я стал куском грязи. Я стал яростью, добрый Маркус, я стал убивать. И я убил всех, кому не повезло скрыться. Я не защищал, потому что опоздал. Я мстил, потому что стал грязью. Я знаю, оставь я их в живых, они продолжили бы убивать. Они не остановились бы. Я знаю, что поступил правильно, но мне противно охватившая меня ненависть. Мне противно быть грязным, добрый Маркус. Я этого не хочу. И тогда, мой дорогой Энди, я понял, что нашел человека, которому буду служить. Один раз я уже пошел у тебя на поводу, так что теперь... Моя очередь командовать. Хочешь ты того или нет, мы останемся на Амуше и будем служить Помпилио. Иначе я тебя. Из дневника Оливера А. Мерсы, доктора алхимии. Вы позволите? Я занят. Помпилио сидел в кресле, закинув ноги на стол, и читал передовицу загратийского почтальона. Или же просто разглядывал слова, поскольку на его лице отсутствовало свойственное поглощенному чтением человеку сосредоточенное выражение. «Я вижу, миссер, но все же хотел поговорить». Адиген бросил газету на стол и вздохнул. «Входи». Мерса бочком просочился в комнату и тщательно прикрыл за собой дверь. Рабочий кабинет Помпилио был обставлен мебелью классической, резной, местами позолоченной и неимоверно тяжелой. Из книжных шкафов можно было сложить крепостную стену. Размеры письменного стола вызывали в памяти бескрайние степи южной Заграты, а массивное кресло любой король не постеснялся бы использовать в качестве трона. На одной из больших стен висела карта Герметикона. Условная, конечно, нарисованная на плоскости, однако, как отметил про себя алхимик, весьма и весьма точная. На ней были отмечены не только обжитые миры, но и все звезды бисера, а также приграничные системы. «Ты ведь Олли?» «Да уж, Адиген есть Адиген. Власть впиталась в его душу, научила чувствовать людей почти инстинктивно, а потому Помпилио видел собеседника насквозь. Он оказался первым на памяти Мерса человеком, который без труда определил, кто в настоящий момент командует алхимиком». «Да». «Решил со мной познакомиться?» «В целом, я уже знаю о вас достаточно много, миссер». «Энди не столь самонадеян». «Он скромен и многое держит в себе». «Или осторожен». «В любом случае, миссер, я другой. Но я одобряю выбор Энди и...» Алхимик твердо посмотрел на Адигена. «Я хочу сказать, что готов вам служить, миссер. Я хочу остаться на Амуше, если мои способности и мое общество вас устроят». Последняя фраза была не просто вежливым оборотом. Она показала, что Мерса разобрался, как следует вести себя с Адигеном, всегда оставлять за ним последнее слово. Всегда. И еще она показала, что алхимик не только разобрался. Он согласен следовать правилу, и Помпилио это оценил. «Хорошо сказано, Олли. Тем более для бахорца». «Я быстро учусь, миссер». «Тебя не смущает изменение в статусе?» «Что вы имеете в виду, миссер?» Помпилио усмехнулся. «На Бахоре высоко ценится личная свобода, и всякое посягательство на нее воспринимается в штыки. Поступив ко мне на службу, ты отдаешь мне часть прав, которые бахорцы считают незыблемыми». «В любой организации, в той же армии, например, существует иерархия». «Ты готовишься сделать важный шаг, Олли, а потому не прячься за устав астрологического флота. Мы оба знаем, что на Амуше он имеет силу только до тех пор, пока не противоречит мне. Я буду принимать за тебя решение, Олли, а ты будешь безоговорочно их исполнять. Ты к этому готов?» «Вы подберете мне жену?» — попытался пошутить Мерса. Помпилио хмыкнул, но шутку поддержал. «Возможно». И вновь стал серьезным. «На самом деле я говорю о верности, Олли, о твоей безоглядной верности мне. Что бы ни случилось, о чем бы ты ни думал, ты будешь обязан безоговорочно оставаться на моей стороне и поддерживать каждое мое слово. Если я приму решение оставить тебя на Амуше, ты станешь моим человеком. Я буду нести за тебя ответственность и заботиться о тебе. Такова моя обязанность. А ты будешь делать все, что я от тебя потребую. На Амуше действуют законы Адигенов, Олли, и ты станешь моим вассалом». Да уж, это противоречило всему бахорскому мировоззрению, которым так гордился Андреас. Однако алхимик остался непреклонен. «Я все сказал, миссер». «Очень хорошо, Олли». Помпилио вновь потянулся за газетой. «Можешь идти». «Но прежде чем вы примете окончательное решение, миссер, вы должны узнать, что вчера меня навестили агенты компании, а точнее люди из департамента секретных исследований». Мерса выдержал паузу, после чего прыгнул в омут. «Они наняли меня следить за вами». Какого-то особенного интереса новость не вызвала. Помпилио, как и собирался, взял газету, но к чтению не вернулся. Вновь откинулся на спинку кресла и осведомился. «Почему ты не отказался?» «Мне четко дали понять, что отказ невозможен. Алхимик припомнил сопровождавшего пачека здоровяка и уточнил. «Абсолютно неприемлем». «Почему ты мне об этом рассказал?» «Ну, потому что не мог не рассказать после подслушанной исповеди. Вот почему. Да и Барбарский вел себя так, словно не сомневался в предательстве алхимика. Я ведь прошу оставить меня на Амуше. А значит, должен все рассказать. Иначе получится нечестно». «И снова хорошо сказано», — равнодушно произнес Помпилио. И с усталой вежливостью осведомился. «Много предложили?» 100 цехинов в год. Особо интересные сведения оплачиваются отдельно». «Заплатили или только пообещали?» «Заплатили. Вперед». «Вот и славно, Оля. Теперь ты знаешь, что такое легкие деньги». Помпилио развернул газету. Мерса помялся. «Это все?» «Не волнуйся. Я не уменьшу тебе жалование на 100 цехинов. Рассматривай эти деньги как премию». Безразличие Адигена смутило даже Олли, который всегда знал, что сказать и как себя вести. Он не понимал, что происходит. Он ведь только что сознался в предательстве, а Помпилио ограничился лишь вялыми расспросами о сумме сделки. «Вас это совсем не беспокоит, миссер?» «Твоя связь с департаментом?» «Да». «Я из семьи Кахлис, Олли. Мой брат — один из 12 лингийских даров. Поэтому меня стараются держать в поле зрения. Почти вся команда сидит на жаловании у какой-нибудь разведки. А Бедокур, насколько я знаю, выдаивает наличные из 3 служб сразу. Ему платят каатианцы, верзийцы и галаниты». Помпилио отвечал, не отрывая взгляд от газеты. Алхимик видел лишь лысую макушку. «Но Бедокура можно понять. У него большая семья. 4 сестры, которых нужно выдать замуж и обеспечить приданым». «И вас это не беспокоит?» — повторил Мерса. «А почему это должно меня беспокоить?» «Ну, я буду встречаться с агентами департамента». Выдавливая невнятное объяснение, алхимик чувствовал себя полным кретином. «Что мне им рассказывать?» «Все, что сочтешь нужным, кроме того, что нельзя». «А что нельзя?» «Сам поймешь». «То есть у вас есть тайны?» Помпилио чуть наклонил газету и устало посмотрел на алхимика. Разговор, судя по всему, ему изрядно надоел. «У меня много тайн, Олли. Поэтому меня стараются держать в поле зрения. А теперь отправляйся в арсенал и тщательно проверь все патронташи».